Блокада. Голодный удав, адмирал 6-го флота Российской империи, вытянув ноги перед собой, восседал в капитанском кресле рейдер-стратега Детей Гнева «Длинное копье» и рассматривал голограмму подотчетного сектора галактики, испещренную многочисленными маркерами. Вот уже 3 дня флот блокировал все подходы к звездной системе Парма, но пока не решался предпринять активные действия по одной простой причине. Единственной силой, способной проникнуть в систему и атаковать неприятеля, были легкие истребители и десантные боты. Но ни те, ни другие не были способны атаковать целую планету без поддержки основных кораблей флота. К такой ситуации не только сам адмирал, но и штаб готовы не были. Нет, штабная BIOS просчитала, конечно, несколько тактических вариантов, но все они давали слишком большой разброс вероятностей завершения операции вторжения. При этом большая часть вариантов не могла предоставить гарантии положительного исхода атаки, а остальные в своих худших прогнозах предполагали почти полное уничтожение атакующей группировки, либо полное уничтожение системы вместе со звездой. Для корректного расчета требовалось больше данных, но и с этим пока не клеилось. Подошедшие к системе под прикрытием рейдеров фрегаты разведки выпустили несколько серий зондов, и тут началось такое, что в двух словах и не передать. По фрегатам прямо из пустоты был открыт беглый огонь из 3 лучевых орудий. Зафиксировать цели BIOS не смогла, ответный огонь в ручном режиме в сторону визуально наблюдаемых траекторий импульсов результата не принес. Фрегаты отошли под прикрытие рейдеров, и огонь прекратился. Время от времени десант перехватывал небольшие корабли, пытавшиеся войти в блокированную зону. Пассажиров снимали с транспорта и конвоировали на территорию империи. Пока в штабе колдовали над планом вторжения на Парму, голодный удав десантировал своих ребят на обитаемые планеты Гернитона. Никакого сопротивления им оказано не было. На Стахе и Реликте не обнаружили ни кораблей противника, ни частей планетарной обороны. Местные гражданские власти и полицейские чины, глядя на десантников в тяжелой броне, потея и пуская слюни, готовы были отчитаться об удоях молока и урожайности пшеницы, но ничего по сути вопроса «где вашу мать начальство?» им известно не было. Вот, собственно, и все, что удалось предпринять за прошедшие несколько дней операции. Наутро планировалось в очередной раз отправить перехватчики в разведку боем с попыткой преодолеть складчатую аномалию, но без хотя бы одного чертова маяка внутри системы результат, скорее всего, будет тем же, что и при предыдущих попытках. Умирать не страшно. Страшно умирать непонятно зачем. Рингтон вызова на адмиральский пульт поступил с поста охраны внешнего периметра корабля. «Господин адмирал, код 1802, подтвердите допуск». Удав ожидал гостей, но не думал, что они явятся так быстро. 2 корвета и 1 фрегат свободных донов не стали швартоваться к рейдеру, десантный бот с прибывшими гостями просто опустился на его маточную палубу. «Подтверждаю, BIOS, направить гостей на мостик». Связь прервалась. Вскоре бронированная дверь плавно отъехала в сторону, и порог рубки переступил человек, затянутый в доспехи легкого десантного скафандра, с плеча его свисал черный плащ. Левой рукой он придерживал длинные ножны на боку, в правой держал шлем от скафандра. За ним вошли 2 мужчин в разноцветных ярких камзолах, украшенных золотым шитьем. Их высокие сапоги гулко цокали по металлическому настилу. Удав вытянулся по стойке смирно и, вскинув руку, отдал честь вошедшему первым. «Рад приветствовать на борту самого старого! Проходите, господа!» Гости прошли к столу, за которым удав обычно устраивал взбучки подчиненным, и присели на гостевые кресла. Черному ярлу было некогда заниматься придворным этикетом. «Вижу, мой друг, у вас проблемы. Давайте рассказывайте, чего не хватает для полного счастья». Удав не стал выпендриваться на предмет того, что он и так счастлив по самые помидоры. Он хорошо знал сидящего перед ним, и если этот человек предлагает помощь, значит, так тому и быть. «Все просто. Мне нужно 3 сотни корветов и маяк на той стороне, который позволит этой куче консервных банок прорваться через кашу, которая здесь вместо 3-мерного пространства. Полномасштабный маяк с развернутой сетью датчиков, с привязкой к инерционным объектам системы, с пространственными и подпространственными каналами связи. И он должен выдержать минимум часов 5-6 до того, как его засекут и накроют». Мужчина в черном комбинезоне с серебряной пряжкой на плече поднял вверх руку. «Хотите сказать, что шестой флот не располагает командой, способной доставить в нужную точку пространства обозначенный объект?» Маленькие торчащие вверх уши удава заметно прозавели. «Команда есть, а вот легких кораблей не хватает. Мы уже дважды пытались проникнуть через складчатую аномалию. В итоге один бот потерян, второй с трудом выловили с обратной стороны системы. Бойцы утверждают, что несколько раз неожиданно оказывались в разных местах сектора и лишь по счастливой случайности не упали на звезду. Их выбросило наружу, когда уже заканчивалось топливо. Включили аварийный маяк. Мы подобрали дрейфующий бот в 1000 единиц от Пармы, и все приборы пришли в негодность. Я не хочу такой участи своему флоту». Черный ярл повернулся к спутникам. «Большой сбор, господа. Наберете 300 вымпелов? И второй вопрос. Кто из ваших ходил на Парму?» Высокий, сухощавый пожилой дон почесал подбородок. «Корабли будут, дай 2-3 дня. Никто не откажется. А вот с лоцманами беда, одни старики. Рекрут ходил со своим капитаном еще в юности, у них проводник был. Еще косоглазый бродяга ходил с контрабандой на своем корабле. Но он больше никуда не пойдет, приставился 3 года назад». Второй дон, более дородный и ухоженный, если так можно сказать, про человека, который месяцами не принимая душ, способен питаться старыми галетами и плохо фильтрованной водой из обменника, уловителя влаги скафандра, потянулся к собеседникам. «Из молодых Трабл ходил часто на Парму, но о нем уже 2 недели нет вестей. Ну и дружок его русский, боцман, этот жив-здоров. У него 2 корвета путных, все легально. Он, я слышал, на Таире у друзей на верфях гостит». Черный ярл быстро поднялся с кресла. «Его я знаю, он нам подойдет.